На самом краю берега над каналом, с отвращением глядя на воду, стоял один из полицейских в черных купальных трусах. Тело у него было белое, наверное, давно не видело солнца. Он стоял, наблюдая за тем, как волны заливают клетку, как всплывает покойник и манит к себе. За прутьями возникало лицо. Печальное лицо человека, ушедшего далеко и навсегда. Во мне росла щемящая тоска. Пришлось отойти, я почувствовал, как в горле начинает першить от горечи. Того и гляди, всхлипну. И тут белое тело полицейского вспороло воду и скрылось. Я испугался, не утонул ли и он тоже. По маслянистой поверхности канала барабанил дождь. Но вдруг полицейский показался снова, уже в клетке. Прижавшись лицом к прутьям, он хватал ртом воздух. Я вздрогнул, мне почудилось. Будто это мертвец всплыл, чтобы сделать последний судорожный живительный глоток. А минуту спустя я увидел, как полицейский, изо всех сил работая ногами, уже выплывает из дальнего конца клетки и тащит за собой что-то длинное, призрачное, похожее на погребальную ленту из блеклых водорослей. Кто-то подавил рыдание. «Господи Иисусе, неужто я?» Тело выволокли на берег, пловец растирался полотенцем. Мигая, угасали огни патрульных машин. Трое полицейских, тихо переговариваясь, наклонились над покойником, освещая его фонариками. Похоже, почти сутки. А следователь-то где? У него трубка снята, Том поехал за ним. Бумажник, удостоверение. Пусто, видно, приезжий. Начали выворачивать карманы утопленника. «Нет, не приезжий», — сказал я и осекся. Один из полицейских оглянулся и направил на меня фонарик. Он с интересом вгляделся мне в глаза и услышал звуки, которые рвались из моего горла. «Знаете его?» «Нет». «Тогда почему? Почему расстраиваюсь?» «Да потому! Он умер, ушел навсегда! О, Господи! Это же я его нашел!» Неожиданно мысли мои скакнули назад. Давным-давно, в яркий летний день, я завернул за угол и вдруг увидел затормозившую машину и распростертого под ней человека. Водитель как раз выскочил и нагнулся над телом. Я сделал шаг вперед и замер. Что-то разовело на дороге возле моего ботинка. Я понял, что это. Вспомнив лабораторное занятие в колледже, маленький, одинокий комочек человеческого мозга. Какая-то женщина, явно незнакомая, проходя мимо, остановилась и долго смотрела на тело под колесами. Потом, повинуясь порыву, сделала то, чего и сама не ожидала. Медленно опустилась на колени возле погибшего и стала гладить его по плечу, мягко, осторожно, словно утешая. «Ну-ну, не надо, не надо». «Его убили», — услышал я свой голос. Полицейский обернулся. «С чего вы взяли?» «А как же, я хочу сказать, как бы иначе он попал в эту клетку под водой? Кто-то должен был его туда запихнуть?» Снова вспыхнул фонарик, и луч света зашарил по моему лицу, словно глаза врача, ищущего симптомы. «Это вы позвонили?» «Нет», — поежился я. «Я только закричал и перебудил всех». «Привет», – тихо проговорил кто-то. Детектив в штатском, небольшого роста, начинающий лысеть, опустился на колени возле тела и уже выворачивал карманы утопленника. Из них вывалились какие-то клочки и комочки, похожие на мокрые снежные хлопья, на кусочки папье-маше. «Что это? Черт побери!» – удивился кто-то. «Я-то знаю», – подумал я, но промолчал. Склонившись рядом с детективом, я дрожащими руками подобрал кусочки мокрой бумаги, а детектив в это время обследовал другие карманы, вынимая из них такой же мусор. Я зажал мокрые комочки в кулаке и, выпрямившись, сунул их себе в карман, а сыщик как раз поднял голову. «Вы насквозь промокли», — сказал он. «Сообщите полицейскому свое имя и адрес и отправляйтесь домой сушиться». Дождь начался снова. Меня трясло. Я повернулся, назвал полицейскому свою фамилию и адрес и быстро пошел к дому. Я пробежал почти целый квартал, когда возле меня остановилась машина и открылась дверца. коренастый лысеющий сыщик кивнул мне. «Господи, ну и вид у вас! Хуже некуда», — сказал он. «От кого-то я уже слышал об этом всего час назад». «Садитесь». «Да я живу в квартале отсюда». «Садитесь». Весь дрожа я влез в машину, и он провез меня последние два квартала до моей пропахшей затхлостью, тесной, как коробка от печенья, квартиры, за которую я платил $30 в месяц. Вылезая из машины, я чуть не свалился. Так измотала меня дрожь. «Крамли», — представился сыщик. «Элмо Крамли. Позвоните мне, когда разберетесь, что за бумажонки вы спрятали в карман». Я виновато вздрогнул, потянулся рукой к карману и кивнул. «Договорились». «И хватит вам страдать и трястись. Кем он был?» «Никем». Крамли вдруг замолчал, видно, устыдился того, что сказал, и наклонил голову, собираясь ехать дальше. «А мне почему-то кажется, я знаю, кем он был», — проговорил я. «Когда вспомню, позвоню». Я стоял совсем окоченев, боялся, что за спиной меня ожидает еще что-то страшное. Вдруг, когда я открою дверь, на меня хлынут черные воды канала.